Шэнь Цзибинь пренебрежительно сказал: «Протеиновый порошок так трудно есть, какой в нем прок? С нашей силой мы вполне можем пойти в додзе боевых искусств на первом этаже и взять подходящее оружие. Когда у нас будет подходящее оружие, будем ли мы по-прежнему беспокоиться о поиске еды?» Уверенность Шэнь Цзибиня была на рекордно высоком уровне. Больше всего сейчас ему хотелось не еды, а подходящего оружия. Вооруженный оружием, он мог повести свою команду мстить Алексу. Что касается еды, он знал, что в причудливом убежище Алекса ее было предостаточно. Получив оружие, они вчетвером могли легко убить Алекса и захватить его убежище. Ах, Шэнь Цзибинь снова взревел, игнорируя советы двоих позади него, храбро размахивая бейсбольной битой и бросаясь на зомби. «Братья, покажите свое мужественное превосходство. Проявив мужество и объединенную волю, мы сможем стать королями в этом апокалипсисе». Шэнь Цзибинь размозжил черепа двум зомби и крикнул: «Зомби не нужно бояться, самое страшное – это ужас в наших сердцах. Братья, следуйте за мной в бой. Команда мечты победит». Рев: «Команда мечты победит». Шэнь Цзибинь действительно обладал некоторым лидерским талантом. Его вдохновляющие слова, наполненные энергией, мгновенно подняли мужество трех других мужчин, которые ревели и выли. Их боевой дух достиг своего пика. Однако в следующий момент маленький, полностью черный, причудливый зомби внезапно выпрыгнул со второго этажа и с невероятной скоростью яростно впился зубами в шею Шэнь Цзибиня. Волнующий крик Шэнь Цзибиня еще не затих, когда он был уже мертв в челюстях зомби. Глаза Шэнь Цзибиня были широко открыты, наполнены неверием и нежеланием. Глава 31. До самой своей смерти он не мог понять, как неудачник, на которого он смотрел свысока, мог преуспеть в задании, в котором они, как люди высшей элиты, потерпели неудачу. Ах, оставшиеся трое мужчин закричали от ужаса и повернулись, чтобы убежать, но было слишком поздно. Большой рой зомби ринулся вверх по лестнице, быстро подавив их. Наблюдая через трехглазую ворону, выражение лица Алекса изменилось. Зомби С-класса, зомби, который внезапно напал, явно был эволюционировавшим, отличающимся от ранее встречавшихся громоздких зомби. Это был проворный тип эволюционировавшего зомби, без громоздкого тела и огромной силы, но со стройным и коротким телосложением, он был невероятно проворен. Этот тип зомби был даже более опасен, чем громоздкие. Алекс был полон решимости поймать этого проворного зомби класса С. Ах, с крыши спортзала донесся испуганный крик. Тан Цзиньянь и еще одна девушка в одежде для йоги закричали от ужаса. Наблюдая, как зомби разрывают на куски их четырех товарищей, две девушки были так напуганы, что побледнели и рухнули на землю. Их крики немедленно привлекли внимание двух проворных зомби С-класса. Эти зомби, проворные, как обезьяны, с бледными глазами, протолкнулись сквозь толпу зомби и устремились к крыше. «Цзинца, что ты там делаешь? Приди и помоги. Когти у этих зомби очень мощные. Они уже проделали дыру в двери». Тан Цзиньянь, в конце концов, была девушкой, и часть металлического оборудования была слишком тяжелой. Даже с колесами она все еще пыталась сдвинуть их с места. «Какой смысл блокировать этих зомби? Мы все равно умрем здесь с голоду», — в отчаянии сказала девушка по имени Цзинца. Тан Цзиньянь, не имея другого выбора, продолжала напрягаться, толкая брошенный тренажер к двери. Ее усилия действительно окупились. Железная дверь под безжалостными атаками двух проворных зомби С-класса в конце концов была взломана. Один из зомби просунул голову внутрь, но получил ответный удар тренажером, который Тан Цзиньянь только что успела установить на место. Отверстие снова было заблокировано. Сердитый рев донесся из-за двери, когда два проворных зомби С-класса атаковали еще яростнее. Недавно заделанная дыра снова начала расширяться под их острыми когтями. Лязг металла был непрекращающимся. Ах, увидев, как ужасная голова зомби снова высунулась наружу, девушка, которая пряталась в углу, наконец, сломалась от непрерывного стресса. Она безумно вскарабкалась по дренажной трубе, пытаясь сбежать, имитируя предыдущие действия Алекса. Однако из-за ее крайней нервозности и недостатка сил ей удалось подняться всего на несколько ступенек, прежде чем ее руки соскользнули, и она упала на землю внизу. Падение с высоты 6 или 7 метров не убило ее мгновенно, но зомби, которые быстро окружили ее, разорвали ее на части еще до того, как она успела закричать. Тан Цзиньянь, лежа ничком у перил, наблюдала, как зомби расчленяют ее одноклассницу, и, наконец, рухнула на землю в знак поражения, слезы непроизвольно скатились по ее щекам. Дыра в железной двери становилась все больше, и вскоре зомби смогут войти через нее. Глава 32. И она тоже станет пищей для зомби, разорванная на части, как и остальные. Однако в этот момент неистовый стук в дверь резко прекратился. Тан Цзиньянь вытерла слезы и удивленно встала, с любопытством шагнув вперед, чтобы заглянуть через дыру в железной двери и посмотреть, что произошло снаружи. Через брешь она увидела, что два зомби, которые яростно атаковали дверь, исчезли вместе со всеми другими обычными зомби. Снаружи стояла только фигура с ножом. «Открой дверь», — скомандовал мужской голос снаружи. Фигура и голос были ей знакомы. Она узнала в них молодого человека, который ранее спас Лин Манчу. Тан Цзиньянь поспешно отодвинула тренажеры в сторону и открыла железную дверь, чтобы впустить Алекса. Когда Алекс вошел, он огляделся и спросил: «Ты одна осталась?» Тан Цзиньянь кивнула, ее сердце несколько онемело от того, что она видела, как люди вокруг нее умирают один за другим. Еще одна девушка сошла с ума и разбилась насмерть, упав со здания. После паузы Тан Цзиньянь нервно спросила: «Спасибо, что спас меня. Ты пришел специально, чтобы спасти меня? Как дела у Манчи?» Алекс взглянул на успокоенную, но уверенную в себе богиню йоги Тан Цзиньянь. Ее красота с тонкими чертами лица, светлой и нежной кожей и развивающимся конским хвостом излучала неописуемые качества богини в сочетании с изящной фигурой и аурой элегантности. Глядя на богиню перед собой, Алекс не мог избавиться от чувства некоторой неполноценности. «Прости, но я пришел не специально, чтобы спасти тебя. Я просто хотел забрать тела этих зомби прямо сейчас. Богатые и красивые парни, преследующие Тан Цзиньян, могли бы, по крайней мере, пробежать круг по игровой площадке». Тан Цзиньянь была слегка ошеломлена и тихо вздохнула про себя, удивляясь, почему этому парню сразу понадобилось перевести разговор в такое напряженное русло. Разве он не просто болтал? Он казался полным социальным идиотом, не так ли? Она сказала всего несколько вежливых слов по привычке. Она поколебалась и сказала: «Я только что по-настоящему испугалась и не смогла». Она внезапно забыла его имя. «Но я заметила тебя. Ты добрый и простой парень. Я знаю, ты мне поможешь. Я знаю, что я тоже тебе нравлюсь. Если ты сможешь завоевать меня, у нас все еще есть возможность стать парнем и девушкой, особенно в этом постапокалиптическом мире, где мы можем положиться друг на друга. Извини, между нами могло возникнуть недопонимание. Я совсем не добрый и не хочу, чтобы ты была моей девушкой», — равнодушно сказал Алекс. Он очень хорошо понимал намерения Тан Цзиньянь. Она хотела доставить ему удовольствие, контролировать его эмоционально и превратить в своего поклонника. Она видела его просто еще одним поклонником, таким же, как другие парни, преследующие ее. Она была умна. В этом постапокалиптическом мире единственным способом для женщин контролировать мужчин было разыгрывать эмоциональную карту. Однако Алексу было жаль говорить, что ему не нужны эмоции Тан Цзиньян. Для Алекса женщины были всего лишь инструментами для расслабления. «Ну, принудительная любовь не бывает сладкой на вкус, не так ли? Если ты можешь заставить другого человека влюбиться в тебя, вот тогда ты сможешь быть по-настоящему счастливой и испытывать волнение, верно? Знаешь, за мной раньше бегало много парней. Что мне нужно, так это парень, который может хорошо относиться ко мне, баловать меня, любить меня и защищать», — серьезно сказала Тан Цзиньянь. «Действительно, принудительная любовь не имеет сладкого вкуса, но я не собираюсь ни к чему принуждать. Что касается того, сколько парней преследуют тебя, это не моя забота», — Алекс продолжал доводить разговор до крайности. «Какого парня ты хочешь, ты не обязана говорить мне, потому что это не мое дело. Я абсолютно не заинтересован в том, чтобы быть твоим парнем». Тан Цзиньянь никогда не встречала такого непреклонного натурала. Глава 33. Сны в зале йоги, 18+. Хотя Тан Цзиньянь сохраняла внешнее спокойствие, мысленно она уже основательно проклинала Алекса. Однако она была бессильна против него. Сейчас ее преследовал не Алекс. Скорее, ей что-то было нужно от него. «Хорошо, мое время дорого. Если ты хочешь вернуться в мое убежище, тебе лучше поскорее показать свою искренность», — сказал Алекс. Тан Цзиньянь сильно прикусила губу, понимая, что ее обычное богоподобное отношение, которое безупречно работало с другими мужчинами, было совершенно неэффективным против Алекса. Этот эмоционально неинтеллигентный, прямолинейный человек был просто непроницаем. «Я могу дать тебе то, что ты хочешь, но взамен ты должен относиться ко мне хорошо. Не бей, не ругай, не принуждай меня. Ты должен выслушать меня, не обманывать, ничего не скрывать от меня. Если есть что-то хорошее, ты должен сначала отдать это мне и не заставлять меня заниматься домашними делами. Кроме того, когда ты будешь со мной, тебе не разрешается искать других женщин, серьезно сказала Тан Цзиньянь, выдвигая свои условия после минутной борьбы. Даже сейчас она не могла осознать свою ситуацию, ведя себя так, как будто Ликс был тем, кто преследовал ее. «Извини, ты не в том положении, чтобы обсуждать со мной условия. Твой козырь позволяет тебе войти в мое убежище только в качестве моего слуги». Алекс резко прервал длинный список требований Тан Цзиньян, звучавший как отрепетированный текст. Тан Цзиньянь потеряла дар речи, совершенно разочарованная этим прямолинейным человеком. После долгого размышления, когда ее лицо из зеленого стало белым от внутреннего конфликта, Тан Цзиньянь, наконец, решила подчиниться. Она огляделась, сохраняя достоинство, и сказала: «Мы же не можем заниматься этим здесь, не так ли?» Это была крыша спортивного зала под открытым небом. «Конечно, мы можем пойти в твою студию йоги. Сегодня я позволю тебе продемонстрировать свои навыки йоги на твоей собственной сцене», — сказал Алекс, открывая дверь и направляясь в студию йоги на первом этаже. Лицо Тан Цзиньянь стало пунцовым, когда она посмотрела на пустынную крышу, а затем на окружающих зомби. Закусив губу, она поспешно последовала за Алексом. «Студия йоги окружена зеркалами, и я часто выступаю там. В этом пространстве я чувствую, что за мной наблюдают многие», — сказала Тан Цзиньянь, ее дыхание участилось. «Можем мы пойти куда-нибудь еще?» «Нет, необоснованно», — сказал Алекс. Как и описывала Тан Цзиньянь, вся студия йоги была чистой и просторной. Зеркала со всех сторон отражали четкое изображение любого, кто стоял посередине. Алекс вспомнил времена, когда он тайно наблюдал за Тан Цзиньян и другими, практикующими йогу, из-за пределов студии. Тогда, как и другие мальчики, он мечтал, вот бы только он мог открывать различные позы с Тан Цзиньянь в студии йоги, как это было бы чудесно и блаженно. Сегодня Алекс собирался осуществить эту мечту для всех своих коллег-мужчин. Алекс позволил Тан Цзиньянь отвести его в студию йоги. Хотя в студии давно не убирались, она все еще была опрятной. Зеркала вокруг были чистыми и сверкающими. Алекс, увидев себя в зеркале с богиней йоги на руках, почувствовал себя так, словно он во сне. Он никогда не думал, что у него будет такой день. С громким хлоп Алекс шлепнул Тан Цзиньянь по ягодицам и повелительно указал в сторону раздевалки, сказав: «Иди приготовь здесь два коврика для йоги. Затем прими душ и переоденься в более сексуальную и чистую одежду для йоги». Лицо Тан Цзиньянь покраснело от стыда, она закусила губу, не смея протестовать, и быстро направилась к раздевалке. Вскоре она вышла из раздевалки, неся коврики для йоги. На этот раз Тан Цзиньянь надела белый облегающий топ в стиле бикини, который плотно облегал ее грудь, делая ее округлой и полной. Возможно, из-за того, что на ней был чужой костюм для йоги, топ казался очень тесным, обтягивая ее пышный бюст и открывая глубокое декольте. Для нижней части тела Тан Цзиньянь носила розовые ультраоблегающие брюки. Благодаря регулярным занятиям йогой ее фигура была почти идеальной. У нее была не только круглая и дерзкая попка, но и ноги были круглыми и стройными, излучая необыкновенную красоту. Каждое ее движение было невероятно элегантным. Взгляд Алекса был прикован к ягодицам Тан Цзиньянь, и его тело наливалось возбуждением. Ее ягодицы были невероятно красивыми. После того, как Тан Цзиньянь расстелила коврики для йоги, Алекс указал на центр студии йоги и сказал: «Выполни для меня комплекс упражнений для йоги». По команде Алекса Тан Цзиньянь неохотно прошла в центр студии и начала заниматься йогой на коврике. Нельзя было отрицать, что Тан Цзиньянь прекрасно владела йогой. Каждое ее движение было грациозным и точным. Особенно когда она делала шпагат и поднимала бедра, ее округлые ягодицы и подтянутая интимная зона, обнаженная обтягивающими штанами, были прекрасны и соблазнительны. Тан Цзиньянь медленно повернулась, наклонилась, приподняла голову и бедра, ее пышный бюст почти вывалился наружу. При каждом движении ее грудь резко вздымалась. Затем она высоко подняла левую ногу, беззастенчиво демонстрируя Алексу свои туго обтянутые тканью интимные места и ягодицы. От вида чувственной богини йоги с такого близкого расстояния у Алекса бешено заколотилось сердце, а от каждого движения Тан Цзиньянь у него перехватывало дыхание. Эта невероятная красота и провокационное кокетство свели бы с ума любого мужчину. В этот момент Тан Цзиньянь полностью погрузилась в йогу, посвятив ей все свое существо. Ее дыхание было ровным, а выражение лица – безмятежным, словно она забыла о похотливом наблюдателе неподалеку. Алекс наблюдал за Тан Цзиньянь, занимающейся йогой, с разных ракурсов, постепенно погружаясь в определенное состояние. До апокалипсиса он был самым обычным парнем в колледже, не красавцем, без особых талантов и уж точно без денег. Самой большой радостью и хобби его и его соседей по комнате было тайком подглядывать за занятиями богини йоги за пределами студии. Тогда в студии было полно красивых женщин в сексуальных топах и обтягивающих штанах, которые повторяли за Тан Цзиньянь различные чувственные позы. За пределами студии йоги наблюдала группа пускающих слюнки парней, в том числе Алекс. Они тайком фотографировали, а потом возвращались в свои общежития и увеличивали снимки, фантазируя об идеальных ягодицах богини. Но теперь Алексу не нужно было ни фотографировать, ни увеличивать снимки. Он стоял прямо рядом с богиней, внимательно наблюдая за ее ягодицами. Тан Цзиньянь сделала глубокий вдох и, следуя инструкциям по йоге, широко расставила ноги, высоко подняв ягодицы, и легла на коврик для йоги. Затем она протянула левую руку, чтобы схватить левую ногу, а правую руку, чтобы схватить правую ногу, и медленно согнула тело. Это было чрезвычайно сложное движение, требующее высокого уровня гибкости. Но Тан Цзиньянь легко с ним справилась. Сейчас самое время. Алекс, казалось, вдоволь налюбовался, очарованный этой позой. Внезапно облизнув губы, он резко бросился вперед с ножницами и веревкой в руках. Тан Цзиньянь, все еще погруженная в занятия йогой, внезапно оказалась связанной Алексом. Ее конечности были зафиксированы в крайне неудобном положении. Она пыталась сопротивляться, но не могла пошевелиться. «Что ты делаешь? Эй, Алекс, зачем ты меня связываешь? Мне так больно!» Тан Цзиньянь начала кричать от боли. Действительно, такая поза, если удерживать ее слишком долго, причиняет боль. Однако Алекс не обратил внимания на крики и мольбы Тан Цзиньянь. Он достал ножницы, схватил облегающие брюки Тан Цзиньянь и одним движением разрезал их. Раз. Алекс разрезал брюки прямо в промежности. Брюки были очень хорошего качества, поэтому они не порвались, но обнажили место разреза. На Тан Цзиньянь было розовое спортивное нижнее белье ЦК, сделанное из превосходного эластичного материала, который плотно прилегал к телу. Срез. Снова взмахнули ножницами Алекс. На этот раз он прямо разрезал нижнее белье Тан Цзиньянь, затем с силой сорвал его с ее тела и накинул на голову Тан Цзиньянь. Тан Цзиньянь, униженная и измученная, отчаянно сопротивлялась, крича от боли. Однако Алекс полностью игнорировал все это. Он просто смотрел широко раскрытыми глазами, не отрываясь от белоснежных ягодиц Тан Цзиньянь. Это была круглая и упругая идеальная попка, и Алекс был уверен, что если бы Тан Цзиньянь участвовала в американском конкурсе попок, она бы точно вошла в тройку лидеров. Более того, из-за своеобразной позы Тан Цзиньянь ее ягодицы были широко раздвинуты, открывая Алексу вид на ее интимные места. Интимная часть Тан Цзиньянь была очень мягкой и нежной, а отверстие, растянутое из-за раздвинутых ног, открывалось и закрывалось при каждом вдохе и выдохе, невероятно соблазнительно. Густые волосы на лобке спускались, как куст, на ягодицы. Хотя они были не такими нежными, как спереди, их движение было довольно милым, а черные волосы на лобке делали их еще более соблазнительными. Алекс, как извращенец, протянул руку и нежно погладил Тан Цзиньянь в интимном месте. Это была типичная женская интимная зона, но с одной особенностью. Ее клитор был очень выпуклым и полным. Как только Алекс прикоснулся к нему, Тан Цзиньянь задрожала всем телом, и из нее хлынула жидкость, очень чувствительный клитор. Алекс высунул язык, не обращая внимания на крики и мольбы Тан Цзиньянь, и нежно лизнул набухший и выступающий клитор. Чмок, чмок, чмок. Алекс дразнил клитор Тан Цзиньянь, словно облизывая и посасывая сосок. Всего несколько легких прикосновений, и Тан Цзиньянь громко закричала. «Ах нет, я не могу этого вынести, я сейчас кончу. Ах, я кончаю». Когда Тан Цзиньянь вскрикнула, из нее хлынуло большое количество жидкости. Алекс стянул с себя штаны, его возбужденный член устремился вверх и прямо в интимную часть Тан Цзиньянь. Ах, Тан Цзиньянь тут же почувствовала разрывающую боль внизу живота, по ее щекам потекли слезы. Для Тан Цзиньянь, фигуристой фитнес-девушки с пышными формами, отточенными длительными занятиями йогой, Алекс не проявил никакой нежности. От ощущения разрыва девственной плевы его член задрожал от удовольствия. Когда Алекс входил и выходил, пышные ягодицы танца Зиньянь начали покачиваться и подпрыгивать, как волны. В этой позе он проник глубоко, но интимная зона танца Зиньянь легко охватила всю длину члена Алекса, плотно обхватив его, извиваясь и извергая жидкость. Алекс не ожидал, что танцы Зиньянь не только девственница, но и обладает исключительно глубоким прохождением. Даже в этой позе он не смог дойти до конца, что было бы иначе с Лин Манчи в той же позе. После некоторых толчков танцы Зиньянь освободилась от первоначальной боли и начала стонать и отвечать Алексу. Алекс протянул руки, схватил связанные руки и ноги танцы Зиньянь, поднял их в воздух, а затем с ревом начал яростно толкаться. Танцы Зиньянь была похожа на свернувшийся клубок плоти, парящий и перекатывающийся в воздухе. «Ах, это так приятно, я чувствую, что лечу». Впервые испытав острые ощущения и удовольствие от секса, танцы Зиньянь, избавившись от первоначальной боли, полностью поддалась стимуляции и экстазу, полностью наслаждаясь волшебными толчками Алекса. Как сперма распыляется дико, она почувствовала, что ее собственная часть мгновенно наполняется горячей спермой, жжение, смешанное с покалыванием. Алекс уложил танцы Зиньянь на коврик для йоги, а затем развязал веревки. Он грубо засунул свой член в нежные губы танцы Зиньянь, очистив языком свои выделения с моего члена. Алекс, грубо схватив танцы Зиньянь за конский хвост, засунул свой член ей в рот, глубоко проникая в горло. Наблюдая в зеркале, как девушка танцы Зиньянь, обнаженная, с обнаженными соблазнительными ягодицами и интимной зоной, высоко выгнула ягодицы и встала на колени под ним, отчаянно посасывая и облизывая его член. Это чувство дало Алексу ощущение победы. Все это казалось другим миром. Оживленная и чистая студия йоги, впереди на коленях богиня йоги, за которой следует группа женщин с прекрасными фигурами. И посреди студии йоги единственный мужчина, Алекс, высокомерно стоял, дергая богиню йоги за волосы, потирая ее ягодицы ногой, полностью наслаждаясь рабской покорностью богини и его члену. Такой сцены он не мог представить даже в самых смелых мечтах. Фантазируя, член Алекса снова стал твердым. Он поднял танцы Зиньянь, разорвал на ней топ, обнажив ее белоснежную и очаровательную грудь, затем раздвинул ее ноги, сильно прижимая их к земле. Танцы Зиньянь высоко выгнула ягодицы, активно изгибая талию, пытаясь заставить Алекса ввести в нее свой член. Алекс, схватив танцы Зиньянь за одну грудь и за конский хвост, выгнул ее дугой и резко засунул свой член в нее. Интенсивные толчки, дикий рев наполнили всю студию йоги стонами и воплями танцы Зиньянь, иногда сопровождаемыми сердитыми возгласами Алекса. После того, как Алекс разрушил фасад богини танцы Зиньянь, она открыто высвободилась. Возможно, это врожденная покорная натура женщины, которая невольно уступает и ищет одобрения доминирующего мужчины. Даже если эта женщина когда-то была богиней, которой восхищались, перед Алексом она была не более чем покорным домашним животным. Тем не менее, чувство победы над богиней дало Алексу ощущение достижения. Проработав в студии йоги до следующего дня, Алекс, наконец удовлетворенный, взвалил измученную танцы Зиньянь на спину и вернулся в город тьмы. Лин Манча была очень довольна прибытием танцы Зиньянь. Две женщины, которые не могли ходить, сочувственно обнялись. Алекс передал танцы Зиньянь Лин Манча и другим, затем с готовностью похоронил проворного зомби уровня С в склепе уровня 2. Тело закапывают расчетное время. 2 часа. Время погребения было таким же, как у здоровенного зомби, что указывает на то, что они, вероятно, были одного уровня. Таким образом, атрибуты и монеты апокалипсиса, которые он получит, должны быть похожими. Алексу стало интересно, смогут ли эти 4 проворных зомби уровня С дать ему новые навыки. Он снова открыл панель атрибутов и взглянул на раздел монет апокалипсиса. Благодаря неустанной работе его горничных, количество монет апокалипсиса Алекса, наконец, снова достигло 50. Система, улучши склеп 1 уровня. Алекс подошел к другому склепу и решил обновить его. Склеп 2 уровня. Склеп, способный бесконечно хоронить всех зомби ниже уровня С, обязательное условие строительства склепа 1 уровня. Цена, 50 монет апокалипсиса. Выбран склеп 1 уровня. Выполнены условия, улучшение. Потребляем 50 монет апокалипсиса. Обновление склепа 2 уровня завершено. Алекс снова бросил проворных зомби уровня С в склеп и вернулся в темный замок, используя свой разум, чтобы управлять трехглазым вороном, чтобы начать обыскивать окрестности. Ему нужны были более развитые трупы зомби. Однако, когда трехглазый ворон только что вылетел из города тьмы, Алекс увидел модифицированный внедорожник Ford Raptor и большой модифицированный пикап, которые с ревом неслись по дороге за пределами школы, расталкивая машины и зомби на своем пути. Затем два модифицированных автомобиля резко остановились, припарковавшись у входа в школу. Глава 34. Люк пикапа медленно открылся, и изнутри появился мужчина в полицейском шлеме. Мужчина достал бинокль и осмотрел окрестности школы, затем сказал несколько слов кому-то внутри автомобиля, прежде чем сесть обратно. Модифицированный пикап и внедорожник развернулись и снова высокомерно уехали. Алекс заставил трехглазую ворону некоторое время следовать за двумя модифицированными транспортными средствами. Как только дальность обнаружения вороны достигла своего предела, машины остановились перед круглосуточным магазином. Пятеро мужчин, вооруженных мачете, и один с винтовкой, вышли из машины и эффективно убили нескольких зомби, которые бросились на них, как будто разрезая овощи. Человек с винтовкой стоял на страже, в то время как остальные пятеро отвечали за перемещение припасов из круглосуточного магазина. Их координация была чрезвычайно умелой, и они быстро загрузили нужные предметы, затем вернулись в модифицированные транспортные средства и уехали. Наблюдая за пыльным следом, оставляемым отъезжающими машинами, Алекс слегка нахмурился. Эти люди казались хорошо организованными, и они, казалось, были очень заинтересованы в школе. Однако по какой-то причине они в конечном итоге не вошли. Поскольку город тьмы расширился вдвое после обновления, его самый северный конец теперь примыкал к общежитию для девочек. Текущее местоположение Алекса находилось прямо у самой северной стены города тьмы. Таким образом, Алекс мог ясно слышать крики, доносящиеся со стороны учительского общежития. «Учитель, послушайте, это звучит как голос прекрасного профессора с экономического факультета». Пять женщин, которые готовили и изучали кухню на открытой площадке, также услышали крик о помощи. Хотя общежитие для девочек закрывало им обзор, и они не могли видеть ситуацию в общежитии для учителей, просто по звуку Ливанин и другие догадались, что это была красивая профессорша с экономического факультета. «Эта женщина все еще жива?» — с презрением спросила Шэнь Тинтин. «Это действительно похоже на профессора Лу Юйжоу. Она просит о помощи. Давайте спасем ее». Майра, поправив очки, взволнованно сказала. Лу Юйжоу была ее кумиром. «Зачем спасать ее? Разве вы не знаете, что на самом деле она была в комнате с вице-канцлером, этим стариком?» Шэнь Тинтин с презрением сказала. «Зачем спасать такого человека? Отвратительно. Вы говорите о вице-канцлере Лу, о том, который выглядит очень свирепым?» С любопытством спросила Тан Цзиньянь. «Да, этот старик, всегда выглядящий сварливым, как будто все должны ему миллионы. Подумать только, что Лу Юйжоу связалась с ним. Он достаточно взрослый, чтобы быть ее отцом». Шэнь Тинтин показала язык. «Вице-канцлер Лу на самом деле ее отец. Хотя профессор Лу Юйжоу никогда не упоминает об этом, я знаю, потому что мой отец – директор школьного совета, и он рассказал мне об этом», – сказал Тан Цзиньянь с улыбкой. «Вы неправильно поняли профессора Юйжоу. Она хорошая женщина. К тому же она очень упрямая. Ей 33, и она все еще отказывается найти парня, что действительно расстраивает вице-канцлера Лу». Глава 35. «Я тоже знаю интересную историю. Сын губернатора влюбился в профессора Лу Юйжоу с первого взгляда. Он пытался всеми возможными способами преследовать ее, даже установил цветочную композицию и фейерверк возле школы, чтобы признаться в любви. Это был грандиозный и романтический жест, который потряс небо и землю. Но угадайте, что, в конце концов, профессор Лу заявила на него о сексуальных домогательствах. Если бы он не был сыном губернатора, его могли бы арестовать и посадить в тюрьму на несколько дней». Удивленный Алекс повернулся к Тан Цзиньян и спросил. «Все, что ты сказала, правда?» «Конечно, это правда. Профессор Лу Юйжоу, лучший из лучших. Разве ты не собираешься спасти ее?» — сказала Тан Цзиньян с озорной улыбкой. «Но если ты применишь к ней те же методы, что и к нам, она может этого не оценить. Все, кто ее знает, знают, что она известна своим целомудрием. Теперь наступил апокалипсис. Какая тактика нужна, чтобы иметь дело с женщиной? Разве вы не можете просто заставить ее? Учитель, вы слишком добросердечны», — пренебрежительно сказала Шэнь Тинтин. «Это не весело. У мастера сейчас нет недостатка в женщинах, Так зачем беспокоиться? Я думаю, что лучше покорить профессора Луи Жоу психологически. Таким образом, это похоже на достижение, не согласилась Ливаннин. Майра поправила очки и сказала с оттенком обиды. Я думаю, что мастер сейчас даже с нами не справится. Хм. Майра чувствовала себя несколько неполноценной, поскольку все красавицы вокруг уже принадлежали Алексу, а она... Нет, особенно когда Ливаннин и Шентинтин часто делились забавными историями о своих интимных моментах с Алексом, Майре становилась не по себе. Однако Майра, возможно, неправильно поняла Алекса. Он еще не сделал шаг к Майре, не потому, что ему было неинтересно, а потому, что он думал, что Майра, которая раньше вступалась за него, была хорошей девочкой, и не хотел принуждать ее быть с ним. Но неожиданно этот его благонамеренный поступок привел к непониманию Майры. Слушая женскую дискуссию, Алекс не находил слов. Динь-дон, труп зомби уровня С похоронен. Добавлено 20 монет апокалипсиса. Приобретено 4 очка атрибута ловкости. Биохимический коготь – это особый коготь, созданный этим типом зомби, твердый и очень гибкий, чрезвычайно острый. Есть ли от этого какая-нибудь польза? Алекс не думал, что биохимический коготь будет ему полезен. Клинок греха – базовый. Для улучшения требуется 5 биохимических когтей, 2 биохимических уса. Итак, он используется для улучшения клинка греха. Интересно, какими разными способностями будет обладать обновленный клинок греха? Алекс задумчиво кивнул. Биохимические усы, должно быть, это странные мясные усы на голове здоровенного зомби. Тело хоронит. Предполагаемое время – 2 часа. Женщины, старательно выполняя свои обязанности, уже похоронили еще 2 проворных зомби уровня С. Алекс подобрал клинок греха, спрыгнул с городской стены и быстро направился к общежитию учителей. В общежитии было 5 этажей, и прекрасный профессор жила на 4-м. Возможно, из-за того, что двери общежития были открыты, когда разразился апокалипсис, в коридорах учительского общежития собралось много зомби. Особенно на 4-м этаже, где находилась Лу Юйжоу. Ее крики о помощи уже привлекли десятки зомби. Лу Юйжоу отчаянно колотила зомби за дверью заостренным железным прутом, едва успевая кричать сквозь железные прутья охраняемого окна. Однако она звала не Алекса и других в городе тьмы, а в другое здание, мужское общежитие напротив нее. В мужском общежитии, расположенном по диагонали напротив нее, несколько мальчиков вылезали из окон с веревками, по-видимому, пытаясь проникнуть в другие общежития в поисках припасов. Эти мальчики, конечно, заметили крики Лу Юйжоу, но остались равнодушными. Единственный мальчик, который признал ее, похотливо имитировал мастурбацию одной рукой, наблюдая за ней. В этом апокалиптическом мире все боролись за выживание. Кого будет волновать жизнь и смерть других? Видя безразличие и даже непристойные действия парней напротив, Лу Юйжоу разочарованно перестала кричать и покорно легла на диван, тупо уставившись в стену. Однако вскоре она услышала звук рубящего удара за своей дверью, и шумные шлепки и рычание зомби постепенно стихли. Она быстро встала и выглянула через окно безопасности. К этому времени зомби за ее окном были уведены. Глава 36. Лу Юйжоу увидела молодого человека с ножом, рубящего зомби. Перед ним уже скапливались тела зомби, и из коридора непрерывно прибывали новые. Она смотрела, как молодой человек храбро сражается с зомби, и испытывала чувство восхищения, которое не могла до конца понять. Это чувство удивило ее. Она никогда раньше не восхищалась ни одним мужчиной, даже своим отцом. Даже когда ее отец погиб, защищая ее несколько дней назад, она ничего особенного не почувствовала. Возможно, она просто от природы была слишком рациональной и холодной. Скорее, заходи внутрь, чтобы укрыться. Эти зомби будут продолжать пребывать, если услышат шум. Снаружи опасно. Лу Юйжоу с тревогой убеждала. Алекс повернулся, чтобы посмотреть на Лу Юйжоу через окно службы безопасности. Прекрасный профессор был все такой же великолепный, как всегда, и к тому же очень добросердечный. Хотя ее волосы были растрепаны, а безупречное лицо запачкано кровью, ее благородную и элегантную красоту невозможно было скрыть. В отличие от танца Зиньяни или Ваннин, Лу Юйжоу обладала зрелым очарованием, как спелый персик, полный и сочный, так и манящий откусить кусочек. Почувствовав беспокойство Лу Юйжоу, Алекс был несколько удивлен. Был ли он похож на человека, боящегося зомби? Быстро расправившись с несколькими зомби у входа, Алекс ворвался в комнату Лу Юйжоу, как только она открыла дверь. То, что ты сделал, было очень опасно, Ты знаешь это. Этих зомби бесконечно много. Чем больше ты убиваешь, тем больше их появляется. Они нападают как сумасшедшие, когда слышат шум. Я видела, как несколько бесстрашных людей были проглочены ордами зомби. Хотя ты и храбрый, лучше не бегать безрассудно. Ты голоден. Лу Юйжоу с энтузиазмом обернулась, достала из кухни чашку воды и миску риса. У меня здесь много еды. Если ты голоден, ешь столько, сколько хочешь. Ответ Лу Юйжоу в очередной раз лишил Алекса дара речи. Я не голоден. Алекс махнул рукой. У меня есть еда. У тебя достаточно воды? Спросил Алекс. Я думала, что мой запас на исходе, но потом обнаружила, что, хотя зомби-вирус распространяется через воду, и температура 100 градусов по Цельсию не может его убить, если кипятить воду в течение более длительного времени, она становится безопасной для питья. Итак, теперь у меня нет недостатка в воде. Это был рискованный урок, который Лу Юйжоу усвоила в отчаянии. Что касается еды, то я обычно довольно ленива, поэтому мой отец запас на моей кухне много риса и муки. Еды, которая у меня есть, вероятно, хватит нам обоим больше, чем на месяц со знанием дела, рассказала Лу Юйжоу. Действительно, эти продукты были куплены отцом Лу Юйжоу. Помимо основных продуктов, таких как рис и мука, там было также много видов мяса и овощей. Однако большую часть мяса и овощей она съела после начала апокалипсиса. Ее отец всегда считал, что рестораны на улице вредны для здоровья, поэтому он настоятельно настаивал, чтобы Лу Юйжоу ела дома. Но из-за ссоры с родителями, из-за личной жизни Лу Юйжоу отказалась идти домой. Ее отец, не имея другого выбора, часто лично покупал еду и доставлял ее в общежитие, надеясь, что она приготовит сама. Тем не менее, Лу Юйжоу продолжала ужинать вне дома, что привело к обилию еды, случайно оставленной на ее кухне. Глава 37. Алексу внезапно стало немного стыдно. Казалось, что этот прекрасный профессор не только не ожидал его помощи, но и планировала взять его к себе. Более того, этой профессорше действительно повезло. Она обнаружила способ убить вирус вводных зомби, и, по совпадению, у нее также было припасено большое количество еды. Возможность использования еду и воду, чтобы вынудить Лу Юйжоу подчиниться, теперь казалась почти нулевой. И если бы он заставил ее, доброта профессора действительно затруднила бы ему действовать. Хотя Алекс считал себя плохим человеком, столкнувшись лицом к лицу с добросердечной Лу Юйжоу, он не мог заставить себя предать ее доброту. «Раз у тебя есть еда и вода, почему тебе все еще нужно звать на помощь?» — сказал Алекс с чувством беспомощности. «Еда и вода рано или поздно закончатся. Я всего лишь женщина, и чтобы выжить, я должна сотрудничать с другими», — серьезно сказала Лу Юйжоу. «Я могу поделиться с тобой своей едой и водой, и ты также можешь использовать мое жилище как убежище. Но у меня есть одно условие. У тебя не должно быть никаких дурных намерений по отношению ко мне, и ты должен защищать меня, пока не прибудет помощь. Если спасатели не прибудут к тому времени, когда у нас кончится еда и вода, мы вместе отправимся на поиски нового убежища и продолжим ждать спасения». Лу Юйжоу серьезно поговорила с Алексом об условиях сотрудничества. «У меня нет недостатка в еде и воде, и мне не нужно убежище, у меня есть свое собственное». Алекс покачал головой. Лу Юйжоу серьезно посмотрела на Алекса. «Моя цель прийти сюда, просто сделать тебя своей женщиной. Если ты хочешь, чтобы я защитил тебя, или хочешь пойти в мое убежище, тогда ты должна стать моей женщиной». Алекс, устав ходить вокруг да около, заговорил прямо. «Ты, даже не думай об этом». Этого принципа Алекс всегда придерживался, даже если бы Лу Юйжоу была доброй женщиной. Однако Алекс не изменил бы своим принципам ради Лу Юйжоу. Он, конечно, не стал бы думать о долгосрочных отношениях или медленно менять принципы ради одной женщины. В городе Цзинчен миллионы женщин, и он предпочел бы тратить свое время на поиск других интересов, чем посвящать себя только одной. Выйдя из учительского общежития, Алекс взглянул на нескольких учеников мужского пола в мужском общежитии, которые все еще изумленно смотрели на него, а затем самостоятельно направился к школьным воротам. Зомби, которые бросились на Алекса, были им убиты небрежно, это было так же легко, как нарезка овощей. Эта сцена произвела глубокое впечатление на этих немногих мальчиков. Однако они уже испытали на себе свирепость зомби, поэтому не стали слишком самоуверенными, как Шэнь Цзяньбинь, из-за расслабленного поведения Алекса. Напротив, они были преисполнены восхищения Алексом. «Идол, ты возьмешь нас в свои последователи, мы хотим следовать за тобой», — крикнул Алексу довольно полный мужчина. Другой мальчик, который ранее фантазировал о Луи-Жоу, забрался на подоконник и поклонился Алексу. «Идол, мастер, я хочу быть твоим учеником. Однажды став моим учителем, ты навсегда останешься моим отцом. Ты мой папа». Алекс с улыбкой смотрел на этих ботаников, находя их довольно интересными и похожими на его собственных соседей-неудачников по комнате. Однако у Алекса не было времени разбираться с этими выродками прямо сейчас, так как он хотел пойти в торговый центр за пределами школы, чтобы расправиться с этими здоровенными зомби. В то же время он планировал разведать ситуацию в этом месте сбора. Хотя в городе тьмы не было недостатка в еде и воде, других жизненных припасов было не так много. Алекс планировал найти в торговом центре кое-какие припасы для жизни, чтобы забрать их обратно. 5 девушек из города тьмы теперь были его женщинами. Возможно, раньше он не мог позволить себе предметы роскоши для своих женщин, но теперь он мог без каких-либо проблем достать косметику международных брендов, средства по уходу за кожей, дизайнерскую одежду и сумки для каждой из них. Глава 38. Следуя по маршруту в своей памяти, Алекс быстро добрался до места, где ранее видел здоровенных зомби. К счастью, эти здоровенные зомби класса все еще были там. Как только они увидели Алекса, они в бешенстве набросились на него, как изголодавшиеся гончие. Алекс спокойно пересчитал их. Всего их было 4. Возвращение этих трупов зомби принесет небольшое состояние. Алекс потерял интерес к обычным трупам зомби. Они не только не увеличили атрибуты, но и количество предоставленной ему валюты апокалипсиса было слишком маленьким. Теперь убежище уже было завалено, как гора, обычными трупами зомби. Итак, он больше не мог утруждать себя сбором тел обычных зомби. Как раз в тот момент, когда 4 здоровенных зомби были готовы наброситься на него, Алекс стремительно взмахнул греховным клинком. Благодаря навыкам Синьи Цуань даже с крепкими зомби, с которыми поначалу было нелегко справиться, теперь Алексу требовалось всего по одному удару на каждого. Он запихнул тела 4 здоровенных зомби в свою пространственную сумку. Затем Алекс перелез через железный забор и быстрым шагом направился в торговый центр. Входная дверь торгового центра на первом этаже была широко открыта, внутри толпились зомби, как клёцки в горшочке. Несмотря на то, что Алекс не боялся зомби, от этого зрелища у него все равно мурашки побежали по коже. Когда разразился апокалипсис, в торговом центре, должно быть, было слишком много людей, которые не смогли вовремя сбежать, что привело к такому большому скоплению зомби. Но цель Алекса была не на первом этаже. Он вспомнил, что магазины предметов роскоши и первой необходимости находились на 3-м этаже. Хотя Алекс не узнал бренд магазина, нижнее белье внутри действительно было очень, очень соблазнительным. Вероятно, это было потому, что никто в постапокалиптическом мире не интересовался магазином нижнего белья. Магазин нижнего белья все еще сохранял свою доапокалиптическую чистоту и опрятность. Алекс выбрал комплект огненно-красного прозрачного нижнего белья, и его глаза расширились при виде ценника. Черт возьми, этот маленький кусочек ткани стоит больше 3000. Мир богатых действительно непостижим. Несмотря на свои комментарии, Алекс сразу же бросил прозрачный наряд в свою пространственную сумку. Это хорошо смотрелось бы на танце Зиньян. И в этом супер откровенном наряде учительницы был определенный колорит. Алекс вспомнил, как Майра поправила очки. Он решил подарить Майре этот костюм учителя. Наряд горничной, вероятно, хорошо подошел бы Ливаннин. Потом был матросский костюм. Матросский костюм был бы для Шентингтинг, ХМ. Что касается Лин Манчи, возможно, школьная форма подошла бы больше, потому что Лин Манча была несколько миниатюрной и изысканной. Алекс огляделся вокруг и почувствовал, что у всего есть свой неповторимый шарм и изюминка. Итак, в конце концов, Алекс решил пойти ва-банк и просто переложил все нижнее белье из магазина в свою пространственную сумку. В конце концов, эта одежда была невероятно легкой и тоненькой, почти не занимая места. Что касается штанов, то они были либо чулками, либо без промежности, а стринги были практически без одежды. Алекс почувствовал, что немного покраснел, просто глядя на них. Глава 39. После уборки в магазине нижнего белья Алекс перешел в соседний магазин Adidas. Обувь Adidas всегда была мечтой Алекса, но с детства и до взрослой жизни Алексу удавалось купить пару только собственными усилиями. В этих ботинках не было ничего особенного для его богатых одноклассников, но для Алекса они были роскошью, которую он не мог себе позволить. Но теперь все было по-другому. «Черт возьми, теперь они все мои», — выругался Алекс, запихивая всю обувь с полок в свою пространственную сумку. Затем, взяв наугад несколько спортивных костюмов, Алекс переключил свое внимание на следующую цель. Смотря на ослепительную витрину с часами, Алекс улыбнулся. «Ваш Рен Константин». Однажды он поклялся, что, когда разбогатеет, обязательно купит такие часы. «К черту все это! Теперь у меня нет денег, но все эти часы мои». Алекс разбил витрину и запихал все женские часы в свою пространственную сумку. Затем он выбрал несколько часов, которые понравились ему самому. Затем он зашел в ювелирный магазин. «Ида, говорят, что человек может купить только одно кольцо у Ида», — вспомнил Алекс рекламный слоган «Ида». «К черту покупку только одного кольца». Алекс выругался. Он разбил все витрины. Бах, бах, бах. Затем он услышал голос, доносящийся из входа в магазин. «Что ты здесь делаешь?» Из-за шлема Алекс не мог видеть лица женщины, но ее голос показался ему довольно приятным. Именно тогда Алекс понял, что эта исследовательская команда полностью состоит из женщин. Изначально Алекс планировал просто уйти, но внезапно его заинтересовал этот приют, поэтому он улыбнулся и сказал: «Я выживший из школы, ищу здесь убежище». Оценив Алекса, женщина сказала: «Тебе очень повезло, что ты сбежал из школы и добрался сюда, не будучи съеденным. Верхний этаж – наше убежище, и ты можешь присоединиться к нам». «Спасибо», – сказал Алекс, изображая искренность. Женщина кивнула и сказала: «Следуй за нами». После того, как она заговорила, женщина средних лет рядом с ней достала рацию и сказала: «Мы нашли нового выжившего». Из рации донесся мужской голос: «Не забудьте оказать ему надлежащий прием». Алексу показалось, что в словах этого человека было что-то странное, но он не обратил на это особого внимания. Он последовал за группой вверх по эскалатору к металлической двери, куда ритмично постучала женщина. Дверь медленно открылась, и женщина вошла первой. Алекс оглядел окрестности, прежде чем последовать за остальными внутрь. Войдя, он увидел приближающегося молодого человека в сопровождении нескольких других мужчин. Лидер, молодой человек с хорошо сделанным арбалетом в руках и высокомерной улыбкой на лице, сказал: «Добро пожаловать в безопасную зону на высоте 7 метров над землей. Это самое безопасное и богатое место сбора в городе Цзинчен. Я Чжоу Чжэнью, недавно избранный лидер этого места сбора». Алекс почувствовал внутреннее презрение, но вежливо кивнул. «Я Алекс, студент из университета Цзинчен». Один из людей Чжоу Чжэнью, мужчина со шрамом на лице, посмотрел на нож Алекса с длинной ручкой и усмехнулся. «Хороший у тебя нож, отдай и дай мне взглянуть». Пока он говорил, человек со шрамом, сжимая свой топор, угрожающе приблизился к Алексу. Алекс холодно взглянул на человека со шрамом, крепче сжимая нож. Если бы эти люди посмели причинить ему вред, он без колебаний вырезал бы все места сбора. Алекс не потерпел бы рядом с собой никого, кто представлял бы для него угрозу. У этих выживших было только два варианта. Одним из них было стать его слугами. Другой была смерть для всех. Глава 40. Алекс легко мог выбрать второй вариант, уничтожив всех вместе сбора, сам и пальцем не пошевелив. Ему просто нужно было выпустить туда пару зомби уровня S, и он мог без особых усилий стереть с лица земли все места сбора. Но в конечном итоге Алекс этого не сделал. Он хотел основать еще одно место сбора за пределами города тьмы. В этом апокалиптическом мире он стремился построить свое собственное королевство рабов. Итак, он хотел посмотреть, стоит ли щадить людей в этом месте сбора. Наблюдая за медленно приближающимся высокомерным мужчиной со шрамом на лице, а другие мужчины позади него выглядели угрожающе, Алекс внезапно обнаружил, что все это довольно неинтересно. Он скривил губы, и как раз в тот момент, когда Алекс собирался закончить этот фарс, женщина, которая его сопроводила, внезапно встала перед ним, лицо со шрамом. «Что ты имеешь в виду? Это мой человек. Если ты хочешь причинить ему вред, тебе придется сначала убить меня». Женщина сняла шлем, обнажив героическое, но нежное и утонченное лицо. Она была коротко стриженной красавицей с несколько андрогинным стилем. Если бы не ее отчетливо выделяющиеся женские черты, Алекс мог бы принять ее за исключительно красивого мужчину. С лицом цвета семян дыни, глазами феникса, высоким носом, плотно сжатыми красными губами и парой внушительных бровей, она излучала решимость и храбрость. Алекс также протянул руку для пожатия Сиру Цин, сказав без всякого выражения: «Я Алекс, эй, почему ты все время ведешь себя так, будто ничего не случилось? Офицер Си только что помогла тебе, а ты даже не можешь сказать спасибо», — несколько недовольно сказала молодая девушка, следовавшая за Си Руцин. Алекс внутренне усмехнулся. «Это вы, идиоты, должны благодарить Си Руцин. Если бы Си Руцин появилась хотя бы на мгновение позже, все здесь, вероятно, уже превратились бы в трупы. Малышка Лю, не говори глупостей». Си Руцин отругала девушку, затем повернулась к невысокому мужчине средних лет, выходящему из склада. «Приготовь палатку и спальный мешок для этого нового брата и дай ему еды и воды на 3 дня». Услышав приказ Си Руцина, мужчина, отвечающий за склад, казался смущенным, как будто он хотел что-то сказать, но колебался, но в конце концов повернулся и вошел на склад. Алекс с любопытством заглянул внутрь склада и увидел, что там полно еды и воды в бутылках. Кроме того, там было много одежды и различных жизненных принадлежностей, почти все, что могло понадобиться. Кроме того, Алекс заметил плотно закрытый аварийный выход за складом. Дверь была заблокирована металлическим шкафом и перевязана железными цепями. Хотя дверь была плотно закрыта, она дрожала, и из-за нее доносились рычащие звуки. Алекс прищурился, должно быть, это аварийный выход, ведущий прямо вниз. О, это наш склад припасов. Все это было спасено благодаря всеобщим усилиям. У нас здесь достаточно припасов, чтобы продержаться 3 месяца, любезно объяснил Си Руцин, заметив, что Алекс смотрит на склад. Но если так будет продолжаться, через 3 месяца у нас будут большие неприятности, пожаловался невысокий мужчина, отвечающий за склад, выдвигая тележку с товарами и неохотно ставя ее перед Алексом. Сейчас мы здесь в ловушке, поддерживая стольких праздных людей. Как только еда и вода кончатся, нам останется только ждать смерти здесь. Когда владелец магазина говорил, он презрительно посмотрел на Алекса, явно подразумевая, что Алекс был одним из праздных людей, тратящих впустую еду и ресурсы. Глава 41. «Спасибо за вашу доброту, но мне не нужны эти припасы», — равнодушно сказал Алекс, даже не взглянув на содержимое корзины. Нуждался ли он в их жалости и милосердии, это была шутка. Предметы в тележке, которые были сокровищами для этих людей, были просто мусором для Алекса. Еды, воды и различных жизненных припасов, у него было столько, сколько он хотел. Весь город Цзинчен был ничем иным, как складом в его распоряжении. Си Руцин тоже уловила подтекст в словах лавочника и с несчастным видом сказала: «Старина Чжан, что ты хочешь этим сказать? Если ты неохотно отдаешь это, можешь записать это на мой счет. Разве не я руководила командой, которая нашла половину этих припасов? Офицер Си, я знаю, что эти припасы были найдены вами и вашей командой, и мы все благодарны вам за помощь. Но теперь эти припасы являются общественной собственностью. Отдать их вот так чужаку, не слишком ли это?» Владелец лавки возразил: «Мы и так находимся в сложной ситуации. Если мы будем продолжать раздавать припасы подобным образом, мы можем умереть с голоду менее чем через 3 месяца». Си Руцин нахмурилась и сердито сказала: «Если у нас кончится еда и вода, мы сможем построить новое убежище в другом месте. Мы также можем найти припасы в других местах. Пока мы держимся вместе, мы справимся. Но трудно вырваться отсюда и найти новое место сбора, когда вокруг нас зомби». Алексу не нужно было долго думать, чтобы понять, что эти люди планировали объединиться против Си Руцин. Главной причиной их союза было желание выразить свои желания. Услышав слова лица со шрамом, несколько женщин, которые шептались друг с другом, сбились в кучу, ничего не выражая. Но никто не осмелился высказаться вслух. Атмосфера стала опасно напряженной, наполненной густым запахом надвигающегося насилия. Позади Чжоу Чжинью и лица со шрамом 8 вооруженных мужчин угрожающе наблюдали, все их клинки были направлены на Си Руцин и ее группу. На стороне Си Руцин, включая Алекса, были только 1 вооруженный мужчина и 6 вооруженных женщин. Си Руцин взглянула на молчаливых стариков и женщин, сбившихся в кучу в сторонке, вероятно, догадавшись обо всей истории. Пока она ходила за припасами, Чжоу Чжинью и лицо со шрамом достигли негласного соглашения. Теперь 2 группы объединили свои силы. Их целью было заставить ее подчиниться и взять полный контроль над силой внутри убежища. И этот сюжет, присутствующие старики и женщины, уже знали о нем. Си Руцин, подавляя свой гнев и разочарование, холодно наблюдала за всем, что разворачивалось перед ней.